Глава седьмая. «Когда ты наконец-то покажешь мне Пола?» — с нетерпением спросила Хелен. Сразу после родов Гвинейра, конечно же, не могла скакать, но и теперь, 4 недели спустя, она приехала в карете только с Флюреттой. Уже в третий раз она приезжала не верхом, и было заметно, как она устала от поездки. Хелен спрашивала себя, почему Гвинейра не взяла с собой младенца. После рождения Флёр Гвин не могла дождаться, чтобы представить подруге свою маленькую дочь. Новорожденного сына она даже не вспоминала. Теперь же, когда Хелен задала конкретный вопрос о ребенке, Гвинейра лишь махнула рукой. «Ах, скоро! Таскать его за собой сплошная проблема. И он все время кричит, когда его отнимают у Кири с Марамой. С ними он чувствует себя хорошо, так что я могу поделать?» «Но мне хотелось бы его увидеть», — настаивала на своем Хелен. «В чем проблема, Гвин? С ним что-то не так?» Сразу же после прибытия Гвинейры Флюретта и Рубен отправились на поиски приключений, а дети из племени Маури сегодня не пришли в школу, поскольку в их деревне был праздник. Хелен посчитала этот день идеальным, чтобы расспросить подругу обо всех деталях. Гвинейра же равнодушно покачала головой. «Что может быть не так? С ним все в порядке. Крепкий ребенок, к тому же, наконец-то, мальчик. Я выполнила свой долг и сделала все, что от меня требовалось». Она провела пальцем по чайному блюдечку. «А теперь расскажи мне, что у тебя новенького. Установили орган в церкви Холдена? И как только священник переживет то, что ты будешь на нем играть, раз уж мужчин-органистов не нашлось?» «Забудь об этом дурацком органе, Гвин». Хелен попыталась скрыть свою беспомощность за грубыми словами. «Я спросила тебя о твоем ребенке. Что с тобой не так? О любом щенке ты рассказываешь с большим вдохновением, чем о Поле. И это при том, что он твой сын. Ты должна быть вне себя от счастья». «А что говорит гордый дедушка?» — продолжала Хелен. «В Холдене уже ходят слухи, будто с ребенком что-то не так, раз Джеральд даже не заикается о внуке во время попоек в пабе». Гвинейра пожала плечами. «Я не знаю, о чем думает Джеральд. Давай поговорим о чем-нибудь другом». И она с напускным спокойствием взяла кусочек печенья. Хелен захотелось вытрясти из подруги нормальный ответ. «Нет, мы не будем говорить о чем-то другом. Говори мне прямо сейчас, что случилось. С тобой или с ребенком, или с Джеральдом что-то явно не так. Ты злишься на Лукаса, потому что он покинул тебя?» Гвин покачала головой. «Об этом я давно уже забыла. У него, вероятно, были свои причины». Собственно, она и правда не знала, что чувствует по отношению к Лукасу. С одной стороны, Гвин обуревала ярость, так как муж оставил ее в сложной ситуации одну. С другой же, она прекрасно понимала, почему он сбежал. В целом, чувства Гвинейры практически не изменились со времени ухода Лукаса из Киверт-Стейшн и рождения Пола. Создавалось впечатление, что между ней и остальным миром была невидимая стена. Если она ничего не чувствовала, значит, ее никто не мог обидеть. «Эти причины никак не связаны с тобой или с ребенком», продолжала донимать подругу Хелен. «Не ври мне, Гвин. Ты должна отдавать себе отчет в том, что происходит. Вскоре все вокруг начнут говорить об этом. В Холдене уже ходят сплетни, да и Маури перешептываются между собой. Ты знаешь, что они совместно воспитывают детей, и слово «мать» имеет у них несколько иное значение, чем у нас, поэтому Кири не против ухаживать за Полом. Но такая отстраненность от ребенка... Ты должна попросить совета у Мата Хоруа». Гвин покачала головой. «И что она мне посоветует? Вернуть как-нибудь Лукаса? Может, она...» Гвинейра испуганно запнулась. Она чуть не проговорилась о том, что не должен был узнать никто на свете. «Возможно, она помогла бы тебе наладить отношения с ребенком», — продолжала Хелен. «Почему он плачет, когда ты берешь его на руки? У тебя не хватает молока?» «У Кири молока хватит на двоих», — рассеянно произнесла Гвинейра. «К тому же я леди. В Англии таким женщинам, как я, не принято кормить младенцев грудью». «Ты с ума сошла, Гвинейра?» Хелен покачала головой. Теперь она по-настоящему разозлилась на подругу. «Думай, прежде чем говорить. В эти твои штучки с леди никто не поверит. Кстати, может быть, Лукас уехал, потому что ты уже была беременной?» Гвин покачала головой. «Он вообще не знает о ребенке», — тихо сказала она. «То есть ты ему изменила? Об этом уже болтают в Холдоне, и если дело пойдет так и дальше, то...» «Черт побери, сколько раз я должна тебе повторять! Этот проклятый ребенок — Уорден!» Гнев Гвинейры внезапно выплеснулся наружу, и она расплакалась. Она не заслуживала такого. Пытаясь зачать Флёр, она вела себя очень осторожно. Никто даже не усомнился в законности происхождения ее девочки. А настоящего Уордена теперь все считали внебрачным. Хелен напряженно думала, пока Гвинейра продолжала рыдать. Лукас не знал ничего о беременности. Прошлые же проблемы Гвинейры с зачатием ребенка, по мнению Мата Хоруа, были связаны именно с ним. Но если отцом этого ребенка был Уорден, то... «Боже мой, Гвин!» Хелен знала, что никогда не сможет произнести вслух то, что только что пришло ей в голову. Но теперь она четко представляла себе, как именно развивались события той ночью. Значит, Гвинейра забеременела от Джеральда Уордена. И, по всей видимости, согласия женщины на это он не спросил. Пытаясь утешить подругу, Хелен обняла Гвинейру. «О, Гвин, я такая дура. Мне нужно было сразу догадаться. Вместо этого я мучила тебя своими расспросами. Но ты... Тебе нужно обо всем этом забыть. Поверь, неважно, кто именно отец Пола. Он твой сын». «Я ненавижу его», — всхлипывала Гвинейра. Хелен покачала головой. «Глупышка, нельзя ненавидеть маленького ребенка. Что бы ни произошло, Пол в этом не виноват. У него есть право на материнское тепло, Гвин, точно так же, как у Флёр и Рубена. Ты думаешь, я получала особое удовольствие, когда спала с Говардом?» «По крайней мере, ты делала это по своей воле», — вспылила Гвинейра. «Ребенку все равно. Пожалуйста, Гвинейра, хотя бы попытайся. Возьми ребенка с собой, представь его женщинам в Холдоне, покажи, как ты им гордишься. А когда-нибудь ты сможешь и полюбить его». Слезы принесли Гвинейре облегчение. Кроме того, теперь Хелен знала всю правду, хотя для этого Гвин ничего не пришлось рассказывать самой. Ее подруга ни на минуту не усомнилась, что Гвинейра не могла переспать с Джеральдом по своей воле. Подобные мысли преследовали Гвинейру с тех пор, как она узнала о беременности. Когда Джеймс уехал, похожие слухи начали распространяться среди конюхов, и Гвин была рада, что хотя бы Джеймс Маккензи никогда не узнает об этом. Она не вынесла бы очередного допроса бывшего возлюбленного. При этом Гвинейра прекрасно понимала ход мыслей ее слуг и друзей, которые сделали такие выводы. Когда Лукас окончательно перестал приходить к Гвинейре по ночам, единственно возможным решением стало зачатие наследника с Джеральдом. Гвин задавалась вопросом, почему такая идея не пришла ей в голову раньше, еще до Флоретты? Возможно, причиной тому было агрессивное поведение отца Лукаса по отношению к девушке. Из-за этого она боялась оставаться с ним наедине и избегала разговоров. Джеральд, должно быть, тоже раздумывал над подобным развитием событий. И, вероятно, такие мысли даже были причиной его злости и алкоголизма. Этот защитный механизм не давал Джеральду воплотить в жизнь запретную похоть и ужасный замысел о зачатии на скорую руку собственного внука. По пути домой Гвин, управляя каретой, глубоко погрузилась в раздумья. К счастью, ей не нужно было занимать чем-либо Флюретту. Девочка гордо и счастливо скакала рядом с повозкой. Джордж Гринвуд подарил маленькому Полу на крещение пони. Наверняка он заранее планировал этот подарок и заказал лошадку в Англии, едва услышав о беременности Гвинейры. Естественно, Флюретта забрала лошадку себе и сразу же стала прекрасно справляться с ней. Она явно не собиралась отдавать пони, когда Пол вырастет. Гвин нужно было подумать, что делать в такой ситуации, но у нее еще было время. Сначала ей необходимо разобраться с другой проблемой. В Холдоне все считали Пола внебрачным ребенком. Нельзя было допускать, чтобы о наследнике у ордена ходили такие слухи. Гвинейра должна защитить свою честь и честь своего имени. Приехав наконец-то в Киверт-стейшн, она отправилась к себе в комнату в поисках ребенка. Как и ожидалось, колыбель была пуста. Спустя какое-то время Гвинейра обнаружила Кири в кухне с обоими младенцами, мирно сосущими грудь. Гвин заставила себя улыбнуться. «Это мой малыш», — сказала она дружелюбным тоном. «Когда он наестся, Кири, можно я его подержу?» Если Кири пожелание хозяйки и показалось странным, она не подала виду. Вместо этого она, просияв, сказала: «Конечно, радоваться видеть мама». Но Пол никак не радовался неожиданному вниманию со стороны Гвинейры. Он начал реветь, как только Гвин взяла его из рук Кири. «Он не хотеть», — смущенно пробормотала Кири, — «просто не привыкнуть». Гвин качала ребенка на руках и старалась побороть в себе возрастающее недовольство и нетерпение. Хелен была права, ребенок не виноват. И если уж быть объективной, Пол был очень хорошеньким ребенком. У него были большие, ясные, круглые, как камешки, глаза, которые все еще не утратили своей синевы. Его волнистые, непослушные волосы уже начали темнеть, а благородная форма губ напоминала Гвинейре Лукаса. Научиться любить этого ребенка было совсем не тяжело. Но для начала ей нужно было опровергнуть слухи, ходившие в округе. «Теперь я буду чаще брать его на руки, чтобы он привык ко мне», — объяснила она озадаченной, но счастливой Кири. «А завтра утром я поеду с ним в Холден. Ты можешь поехать с нами, если хочешь, в качестве его воспитательницы». «Тогда он хотя бы не будет орать все время», — подумала Гвин, когда прошло полчаса, а Пол, находясь в руках родной матери, так и не успокоился. Лишь когда она положила его рядом с Марамой в импровизированную колыбель, малыш утих. Кири с удовольствием носилась бы с детьми целый день, но Джеральд не разрешал этого во время работы, поэтому она вернулась к своим обязанностям, а Моана, продолжая готовить обед, начала петь детям песню. У Маури любая представительница женского пола считалась матерью. Миссис Кендлер и Дороти были в восторге от того, что наконец увидели наследника у ордена. Миссис Кендлер подарила соску и никак не могла насмотреться на маленького Пола. Гвинейре было совершенно ясно, что это был тест на целостность всех частей тела младенца, поэтому она охотно разрешила старой подруге перепеленать и покачать на руках Пола. Младенец был в хорошем настроении. Очевидно, тряска в карете понравилась ему и Мараме. Оба малыша сладко поспали во время поездки, а перед самым прибытием Кири еще и покормила их. Теперь дети бодрствовали, и Пол внимательно смотрел на миссис Кендлер своими огромными глазами. Он энергично двигал ножками и ручками. Такое поведение ребенка помогло преодолеть опасения холденских женщин насчет того, что наследник у ордена мог быть инвалидом. Оставались лишь сомнения в его происхождении. темные волосы и длинные реснички, прямо вылитый дедушка», — ворковала миссис Кендлер. Гвинейра также обратила ее внимание на очертания рта и ямочку на подбородке Пола, которая присутствовала как у Джеральда, так и у Лукаса. «А отец осведомлен о своем счастье?» — вмешалась в разговор еще одна Матрона, которая как раз прервала свои покупки, чтобы взглянуть на ребенка. «Или его все еще... Ох, простите меня, это совершенно не мое дело!» Гвинейра лучезарно усмехнулась. «Само собой разумеется, хотя у нас еще и не было возможности передать ему наши поздравления. Мой супруг сейчас находится в Англии, миссис Бреннермен, даже если это и не по нраву моему свекру. С этим и связана такая таинственность его исчезновения, вы же понимаете. Лукас получил приглашение от известной лондонской галереи, где выставлены его работы. Последнее даже не было ложью. Джордж Гринвуд на самом деле представил работы Лукаса на рассмотрение одновременно нескольких галерей в столице Англии. Гвин получила эти новости, когда ее супруг покинул Кивард-стейшн. Но этого холденским дамам знать было не обязательно. «Это же замечательно!» — обрадовалась миссис Кендлер. «А мы было подумали... Ах, забудьте! А гордый дедушка? Мужчины в пабе, должно быть, пропустили праздник в честь рождения наследника». Гвин придала своему лицу расслабленное и одновременно слегка озабоченное выражение. «В последнее время мистер Джеральд не очень хорошо себя чувствует», — сказала она. Ее слова были близки к действительности, так как Уорден каждый день боролся с последствиями накануне выпитого виски. «Конечно же, он собирается отметить рождение наследника. Возможно, мы снова устроим большой праздник в саду, хотя крещение и прошло весьма скромно. Но мы это наверстаем, не так ли, Пол?» Она взяла ребенка у миссис Кендлер и поблагодарила Бога за то, что сын не начал кричать. На этом, собственно говоря, тестирование закончилось. Тема разговора переместилась с жизни в Кивард-стейшн на свадьбу Дороти и младшего сына Кендлеров. Старший сын уже 2 года был женат на Франсин, молодой повитухе. Средний же путешествовал по миру. Миссис Кендлер сообщила, что недавно она получила от него письмо из Сиднея. «Мне кажется, он влюбился», — сказала она, лукаво улыбнувшись. Гвинейра искренне радовалась за молодую пару, хоть и могла довольно живо представить, что ожидала миссис Кендлер. Слухи о том, что Леон Кендлер женится на бывшей преступнице из залива Ботани, скоро должны были вытеснить не столь уж интересную новость о Лукасе Уордене, который выставляет свои картины в Лондонской галерее. «Можете спокойно прислать ко мне Дороти за свадебным платьем», — приветливо сказала она на прощание. «Я когда-то пообещала ей одолжить свое, если дело дойдет до свадьбы». «Может, хотя бы Дороти это платье принесет счастье», — думала Гвин, возвращаясь к карете в сопровождении Кири с младенцами. Поездку в Холден можно было считать успешной. Теперь нужно было разобраться с Джеральдом. «Мы устроим празднование», — объявила Гвинейра, едва переступив порог дома. Она решительно выхватила бутылку виски из рук Джеральда и заперла ее за стеклянной дверцей буфета. «Мы сейчас же начнем готовиться к его проведению, а для этого тебе нужно трезво мыслить». Но Джеральд уже успел слегка опьянеть, по крайней мере его взгляд был остекленевшим, хотя он явно пытался проследить за ходом мыслей Гвинейры. «Что? Что нам праздновать?» — спросил он заплетающимся языком. Гвинейра взглянула на него. «Рождение твоего внука», — сказала она. «Как известно, подобное событие считается радостным, если, конечно, ты еще что-нибудь помнишь о нормальных человеческих отношениях. И весь Холден ждет, что ты отметишь появление наследника должным образом. Хороший праздник. Мать надутая, а отец где-то лазит, издевательски произнес он. В том, что Лукас и я не проявляем должного восхищения, ты, разумеется, ни в коем случае не виноват. Зло бросила Гвинейра ему в ответ. Но, как видишь, я не дуюсь. Я буду присутствовать на празднике, буду улыбаться, а ты... Ты прочитаешь письмо от Лукаса, который, к сожалению, в данный момент находится в Англии. Уже пора, Джеральд. В Холдоне все только и говорят про нас. Ходят слухи, что Пол... В общем, что он не Орден. Праздник состоялся через 3 недели в саду Кивертстейшн. Шампанское снова лилось рекой, Джеральд был снисходителен и даже разрешил устроить фейерверк. Гвинейра натянуто улыбалась и рассказывала гостям, что Пола назвали в честь обоих прадедушек. Кроме того, она не переставала указывать многочисленным гостям на очевидное сходство сына с Джеральдом. Сам же Пол мирно дремал в объятиях своей няньки. Гвин опасалась самостоятельно представить его обществу. Ребенок кричал как резанный, когда она носила его на руках, и раздражался, чувствуя ее прикосновение. Гвинейра осознала, что ей придется впустить ребенка в сердце и дать ему возможность укрепить свое положение. Несмотря на это, она не могла полюбить мальчика. Пол оставался для нее чужим, и что еще хуже, каждый раз, когда Гвинейра смотрела на его лицо, она видела перед собой похотливую рожу Джеральда в злополучную ночь зачатия. Когда праздник наконец-то завершился, Гвинейра укрылась ото всех в конюшне и дала волю слезам, уткнувшись в роскошную гриву Игрен. Так она успокаивалась еще в детстве, когда чувствовала что-нибудь безысходное. Гвинейра лишь хотела, чтобы все это никогда не произошло. Она тосковала по Джеймсу и даже по Лукасу. Гвинейра по-прежнему ничего не слышала о своем супруге, и поиски, организованные Джеральдом, не принесли никакого результата. Страна была попросту слишком большой. Тот, кто хотел исчезнуть, обычно оставался незамеченным.